Глава 10. «Кто-то идет за нами», – прошептал Горовата, опасливо оглядываясь и дергая меня за локоть. Вот уж не ожидала, что мужчина вообще заметит Леха. Парень вжился в роль и следовал за нами на расстоянии, как и положено почтительному слуге. «Охранник», – с намеренной небрежностью ответила я. «Разве у тебя нет такого человека? По ночам опасно возвращаться домой в одиночестве». «Мне никогда не требовались подобные услуги», – с не меньшим высокомерием отозвался Горовата. «Я ухожу из дома развлечений под утро. Зачем бесполезные траты? Сторожить ворота заведения?» «Тоже верно», – рассмеялась я и хлопнула бывшего деверя по плечу. «Ты очень разумен, друг. Мне следует у тебя поучиться». «Согласен. Только нужно знать меру в экономии. Например, не стоит скряжничать и утруждать свои ноги, когда можно было нанять экипаж». «Тут совсем близко», – в который раз заверил я его. К тому времени, как мы дошли до аптекарских складов, Горовата утомил меня своим нытьем. Настолько длинным ему показался путь. И слегка протрезвел. Во всяком случае, его больше не мотало из стороны в сторону. И разговаривал он четко и внятно. Из чего я заключила, что мозги у мужчины тоже включились. Отлично. Внутренне подобравшись, я постучала в дверь, за которой всего несколько часов назад оставила Лию. Тишина. Я снова постучала. Никакой реакции. «Что, дома никого нет?» Хмуро поинтересовался Горовата. «А может, деньги не хотят отдавать?» В тусклом свете фонаря кривилась его кислая мина. Все никак не мог простить мне обман, заставивший его протопать пол побережья. Новая попытка достучаться. Лия там заснула, или с ней что-то случилось? «Оглохли они там все, что ли?» Начал закипать и без того пребывавший в дурном настроении Горовата. «Ночь же, спят наверняка». Попыталась я оправдаться, обернувшись к мужчине и натянуто улыбнувшись, а сама начала волноваться. «Дай-ка я!» Горовато отодвинул меня от двери и забарабанил кулаками, что есть мочи. Послышались какие-то звуки. «Богиня, только бы не реальные хозяева складов!» «Кто там безобразничает?» Наконец спросил недовольный старческий голос. «Сейчас отправлю маг-сигнал стражникам. Будете знать, как ломиться к честным людям». Я засомневалась. Лия настолько вошла в роль, или мы разбудили арендодателя? «Дуем отсюда», – прошептал мне на ухо Горовата, тут же растерявший свою прыть. Оказаться арестованным бедняга безумно боялся. «Мы тоже честные», – с ноткой угодливости поторопилась ответить я. И ободряюще улыбнулась своему спутнику. «Честные по ночам не шастают», – огрызнулись за дверью. «Мы за покупками», – с нажимом на последнее слово произнесла я условленную с Лией фразу. «Честные люди покупки днем делают», – не поддался собеседник. «А нам срочно?» «А я сплю». «Эх, надо было порепетировать с Лией. Тогда бы я точно знал, что происходит». «Мы хорошо заплатим, но нам нужно прямо сейчас». Наконец лязгнул замок, и дверь приоткрылась. Из-за нее показался длинный нос горбинкой, а затем и весь старик, завернувшийся в дорогой, но замусоленный халат. Я выдохнул с облегчением. «Лия!» Сутулый морщинистый аптекарь, седой трясущийся от тремора головой, подозрительно оглядел каждого из нас, подслеповато щурясь. «Чё надо?» – грубо поинтересовался он, закончив осмотр. «А можно повежливее? Перед тобой, старик, вообще-то благородные господа». Пыжись от собственной важности, возмутился Горовата. Аптекарь молча начал закрывать дверь. «Дедушка, он пошутил, простите его, пожалуйста. Мой друг выпил малость, вот и не в себе». Затараторил я, просунув щель между дверью и косяком ногу. Старик недовольно взглянул на меня, но кивнул и перестал закрываться. «Мы за медоноской», – негромко, но достаточно внятно произнесла я, так, чтобы Горовата обязательно услышал. «Зачем она тебе?» — фыркнул бывший деверь. Но я легнула его и дала знак молчать. «А днем медоноска не покупается?» — проворчал старик. Однако по голосу чувствовал, что он всего лишь уточняет, с какой конкретно целью мы пришли. «Нам мешок», — ответила я. «Сколько?» — опять вмешался Горовата. Я бросила на него предупреждающий взгляд. И как бы он ни был пьян, мужчина сообразил, что следует заткнуться. «Немного ли?» — спросил старик. «В самый раз», — уверенно ответила я. «Две золотые монеты», — четко произнес лжеаптекарь. «Сколько?» — не выдержал Горовата. Пришлось наступить ему на ногу. «Не хотите, не берите», — равнодушно прошелестел старик и снова попытался закрыть дверь. «Нет-нет, нас все устраивает», — торопливо заверил я и протянул деньги. Старик забрал золотники и хлопнул таки дверью. «Это что сейчас было?» — зашептал мне на ухо Горовата. «Ты в своем уме? Деньги лишние? Так отдай их мне, друг. Уж я найду им применение». «Тише!» — шикнул я на мужчину. «Скоро сам все увидишь. Хотел же знать, как я зарабатываю. Так внимательно следи за всем и не упускай ни одной детали. Если чего не поймешь, потом объясню. А сейчас просто не мешай вести дела». «Но медоноска днем в лавках стоит медяшки», — возразил он. «Да, и сколько тебя отсыплют? Крошечный пакетик? Еще и запишут, кому продали. А в конце месяца все аптекари отчитываются за каждый грамм». «Ну и что?» «Я не собираюсь отчитываться перед головой, куда дел мешок ценной травы, опустошив запасы домена». «Она настолько полезная, что ли?» «Ты себе представить не можешь. Но во многих доменах ее количество ограничено. А за морем и вовсе нет. Поэтому все так строго с ее продажей». Разумеется, медоноска обладала массой полезных свойств. Но не в такой степени, как я преподнесла Горовата. Просто не сомневалась. Неуч вряд ли что-то знает про обычную, непримечательную травку. А за один день выяснить о перебоях с травой у соседей невозможно. Кроме того, я делала ставку на жадность Горовата. Вряд ли он станет днем что-то спрашивать у аптекарей, опасаясь навести их на ненужные мысли. «И ты?» За дверью склада послышалось шуршание. «Все потом, тихо», — одернула я Горовата. Пухлый мешок выпал за дверь, и та тут же захлопнулась. Лязг замка дал нам понять, что разговор окончен. «Забирай», — велел я Леху в образе моего охранника. Парень, вернее сейчас 40-летний мужчина, подхватил мешок и взвалил себе на плечо. «Пойдем», — взяла я под локоть Горовата. «Нам в порт. Нужно поторопиться и успеть до рассвета». «Почему именно до рассвета?» «Ну, во-первых, у меня договоренность, а во-вторых, никто не делает подобные дела при дневном свете». «Это противозаконно?» – прошептал впечатленный Горовата. «Формально нет», – успокоила я его. «Но лучше не попадаться. Везде, где крутятся крупные суммы, найдутся халявщики, которые пожелают откусить кусок от твоего пирога. Поэтому тсс». «Понял». Больше Горовата вопросов не задавал. Он шел тихий и сосредоточенный до самого порта. Даже ни разу не посетовал на усталость. Мы быстро нашли нужный склад и постучали. Дверь распахнул Дэй в образе шоколадного амбала. Поиграл мускулами, бровями и угрожающе рыкнул. «Ну, кто тут смелый?» «Ох, что по Ли, что по Дэю. Театральные подмостки плачут». Горовато в страхе попятился. «Мы к капитану мечты», — объяснил я наш визит. Да и пират дернул квадратным подбородком вглубь склада. Словно под конвоем мы проследовали вдоль мешков, нагроможденных за прутьями. Создавалось впечатление переполненности помещения. На самом деле под одной крышей размещалось несколько складов, разделенных решетками. И тот, что арендовал я, располагался в самом конце. капитан обнаружился развалившимся на тюке старой парусины, где только нашел ее. Высокий и худой, при этом он разительно отличался от некроманта. Кожа дубленная от морского ветра и лучей беспощадного солнца. Поджарое тело хищника, угловатые резкие черты лица и тяжелый, но вполне человеческий взгляд того, кто многое повидал за свою непростую и рискованную жизнь. Никаких лишних вопросов и даже приветствия. Я кивнул Леху, тот подошел и бухнул мешок перед капитаном. Мужчина и глазом не моргнул. «Медоноска», — указала я на мешок. Подошла очередь капитана кивать своему охраннику. Пират подошел и развязал мешок. Запустил пальцы сосиски в траву и приподнял горсть. Как раз на такой случай в мешке с сеном поверху лежало немного настоящей медоноски. «Хороший товар», — оценил он, растеряв между крупными пальцами сухостой. По помещению распространился сладковатый запах, напоминающий мед. «Годится», — согласился капитан. Он, не глядя, вынул из кошеля 6 златников, нанизанных на веревку, и бросил мне. Я ловко поймал и услышал, как за моей спиной подавился воздухом Горовата. «Благодарю. С вами приятно иметь дело, капитан». Пробормотал я, пятясь в сторону выхода и подавая знаки бывшему деверю не отставать. «Приходи, если что», — бросил капитан. «Мне нужно больше медоноски». Я промолчала и чуть улыбнулась. «Придем, конечно, господин». За меня отозвался Горовато и низко поклонился. Его губы растянулись в широчайшей улыбке, обнажающей не только зубы, но и десны. Капитан милостиво кивнул, прощаясь, и мы пошли вон со склада. На улице Горовато хотел что-то спросить, но я перебила его. «Пожалуйста, не здесь». Мужчина понятливо осклабился, оглянувшись на склады, и взмахом руки призвал к нам носилки. «Ноги просто гудят после этой ночи», — завел он прежнюю песню про усталость. «Наверное, все побережье исходили». «Зато прибыток есть», — усмехнулась я и хлопнула Горовато по плечу. «Даже маги столько лишь за полгода имеют». «Да», — согласился бывший деверь. 6 златников — это целый дом. Подумай только». Мы уселись в носилки, оставив Леха бежать рядом. «На базар», — распорядилась я и откинулась на подушке. «О, хорошо заработали». «Это ты заработал», — задумчиво пробормотал Горовато, косясь в окно и о чем-то раздумывая. «И ты тоже». Я протянул мужчине 2 златников. Тот удивленно посмотрел на монеты, на меня, снова на монеты, не смея поверить глазам. «Бери, чего пялишься?» — сунула я ему под самый нос деньги. Только тогда Горовато ожил и счастливо схватил предложенное. «А мне-то за что?» — уточнил он, тем не менее пряча златеньки в свой кошель. «За компанию, брат. Ночью даже с охранником небезопасно. А втроем мы славно прогулялись. Ты так не думаешь, Горовато?» «Еще бы, дружище! У меня как деньги в руках появились, так сразу силы утроились. Готов по твоему тайному маршруту еще раз 100 прогуляться». Я рассмеялась, будто услышала хорошую шутку. «Вообще-то я серьезно», — надул губы Горовато. «Посмотри на небо, вот-вот начнет светать. И аптекарь нам не откроет, и капитан не захочет связываться при свете дня. К тому же мне пора. Если и повторим с тобой прогулку, то право не сегодня». «Завтра?» — затаенной надеждой выплел Горовато. «Как скажешь, брат», — согласилась я. «Договорились». Воодушевленный мужчина улыбнулся и попрощался со мной. Потребовав остановить носилки недалеко от своего дома, он сошел и потопал к себе. «Отлично, пусть прогуляется, подумает. Я не зря выделила ему сутки на размышления. Это дешевые мошенники вгрызаются в жертву и торопят. Кто чуть более мнителен, сразу чует неладное. Нет, Горовато должен сам прийти к осознанному решению, иначе не станет рисковать чужими деньгами». Я сошла с носилок недалеко от арендованного склада аптекаря, и мы вместе с Лехом спрятались в темном переулке, поджидая соучастников сегодняшнего спектакля. Там же избавились от иллюзий. Вскоре появился некромант с Дэем в своем истинном облике. Из-за угла вынырнули две рослые фигуры в масках и плащах. Мы с Лехом, не сговариваясь, присоединились к идущим. Добравшись до аптекарских складов, я поскребла в нужную дверь. Лия, похоже, ждала нас. Заслышав условный сигнал, тонкая фигурка в хабе выскользнула на улицу и легким движением заперла дверь. И вот уже по базарной дороге шагал хозяин со своей свитой. Инкогнито, но кого это волновало? Лия всю дорогу хихикала, переполненная эмоциями. Лех ее подталкивал локтем, вроде как успокоить, но на самом деле обращал на себя ее внимание, и они обменивались мешками. Да и хоть и пытался подражать безразличному ко всему, задумчивому некроманту, но спокойствие телохранителя выглядело напускным. Его с головой выдавали пружинистая походка и взгляды, бросаемые на парня с девушкой. Мужчине, как и рабам, явно хотелось поделиться впечатлениями. Видимо, поэтому никто и не заметил ничего подозрительного. Миновав усадьбу ближайших соседей некроманта, мы шли по пустынной дороге, освещенной мутно-серым предрассветным небом. Налетевшая из засады шайка разбойников застала нас врасплох.